Меня зовут! Пусти меня, я умоляю!» Хрипло верещал Демид, и слезы оставляли мокрые дорожки на его чумазом лице, но старик лишь тоскливо цокал языком. «Ничего, Демидушка, я знаю, как это. Загнила-то тебе нога, ничего не попишешь. Все пройдет. Тебе еще больше подавать будут. Я тебе такое место покажу, с полными карманами уходить будешь. И дом инвалидов, опять же, помощь социальная. Подержите его, братцы. Ты лежи себе. Пока погремуху новую придумывай, отвлекайся. И на ногу не смотри. А хотя, я сам тебе придумаю. Воруй нога, а? Как тебе?» Сквозь бесконечный гул, без языкового колокола, Демид услышал собственный хриплый вой, когда зубцы ножовки вгрызлись в его берцовую кость. Текст читал Джей Арс.